Некоторое время спустя вернулся Камио. Он принес мясные объедки и картонную коробку с остатками йогурта. Оха понимала, как трудно было унести все это в зубах, и не поскупилась на похвалы. «Это молочная ерундовина как раз то, что тебе сейчас нужно», — довольно заметил Камио, — «тебе и детенышам». Наступила пора загуляя. Днем и ночью он скрежетал среди обломков металла, завывал и насвистывал причудливые мелодии. Однажды ночью, когда Камио вернулся с промысла, Оха запретил ему входить в машину на Ру. Ожидая, когда свершится великое событие, лис прохаживался туда-сюда по тесному извилистому коридору. В ту ночь на небе светила полная луна, и Камио коротал время, воображая, что видит загадочные тени, пересекающие матовый диск. Он прислушивался, как где-то за горами хлама шебуршат крысы, до которых ему сейчас не было дела, принюхивался к принесенному ветром запаху летучих мышей. Наконец он замурлыкал себе под нос какую-то песенку, но испугался, что помешает Оха, и вернулся к прежнему созерцательному времяпрепровождению. Лисята родились перед самым рассветом. Четыре жалобно попискивающих комочка. Слепых, глухих и беспомощных. Тельца у всех, кроме одного, были покрыты коротенькой черной шерсткой. Лисица тщательно облизала их, и они немедленно зарылись в ее теплый пушистый мех. Камио, которому было наконец позволено войти в жилище, сидел в сторонке и с любопытством поглядывал на свое потомство. Возможно, он хотел как-то помочь Оха, но она ни за что не допустила бы вмешательства в ее материнские дела. Камио оставалось лишь помалкивать. Лисица заметила и оценила его чуткость. Любые слова вызвали бы у нее сейчас лишь раздражение. Позднее, когда лисята принялись сосать, и внутри у Оха все сладко замирало, Камио подошел поближе, внимательно осмотрел детенышей, а самого маленького ткнул носом. Лисица заворчала и оскалила зубы. Камио внял предостережению. Он спешно отошел назад и грустно заметил. «Один, совсем заморыш». Действительно, самый маленький лисенок не прожил и дня. Камио взял его в зубы и отнес прочь от дома. Он выполнил над лисенком все погребальные обряды, расчертил землю ритуальными полосами, оставил метки, как учила его Оха, и ушел, верив мертвого детеныша лисьему духу. Оставшиеся три лисенка выглядели крепкими и здоровыми, и первая их ночь прошла спокойно. Теперь Камио большую часть времени проводил вне дома, добывая еду для Оха. Всякий раз, прежде чем войти, он тихонько оповещал о своем приходе. От Оха в те дни можно было ожидать любой грубости. Оставив ей еду, Камио торопливо выбирался из машины. Оха была с ним резка и немногословна, но сейчас это было в порядке вещей и отнюдь не подвергало сомнению прочности их супружеских отношений. Камио знал, вскоре период, когда материнские инстинкты обострены до предела, останется позади, и Оха будет с ним мягче. Лисы и самцы обычно с пониманием относятся к своим подругам. Они знают, что после родов нервы у них взвинчены и как должны принимают холодность и невнимание.